Глава 10. Дела житейские. Тяжелая стальная дверь распахнулась с трудом и с натужным скрипом. Два замка, но особой сложностью не отличались, вскрыть их – плевое дело. А очередные заверения пронырливого ординарца-коменданта Фокса, мол, у нас не воруют, я проигнорировал. Неделю в больнице провел как-никак. Когда именно в мой гостиничный номер и залез Зондер? Конечно, для того все закончилось печально и плачевно. Но факт оставался фактом. Воруют везде, где больше, где-то меньше. Кому-то даже Влад Цепиш руки рубил. Вспыхнули лампы дневного света еще советских времен. Их тусклое мерцание резало по глазам. Первой была комната 6 на 5 метров, где в противоположной от входа стене находились две железные двери. Одна обычная стальная, стандартного размера, вторая железная, образованная из двух створок, которые запирались на обычный висячий замок. Осмотрелся. Практически абсолютная пустота радовала глаз возможными дизайнерскими решениями. Высота потолков около 3 метров. Царство обсыпающейся серой в пыли извести тенет по углам затклого сырого воздуха. Справа по центру у стены рыжая от ржавчины старая буржуйка из бочки с наваренным сверху листом. Нет, не апатия захлестнула меня с головой и даже не безнадежная обреченность, а ощущение маленькой и бедной страны, которой с немыслимых щедрот богатая подарила авианосец. Левая дверь вела в командирскую берлогу, ключ в замке, провернул, нашел с фонарем выключатель, от чего-то на уровне колена. Кто там рассказывал про чарующую силу квадратных помещений? Вот и испытаем на себе данную теорию. 4 на 4, как-никак. Стальной сейф в дальнем углу с меня ростом, но шире раза в 3. Веяло от него такой надежностью, проверенной не одним десятилетием, что складывалось впечатление. Еще НКВД в нем дела хранило. Вот и я буду расстрельные списки. Толстенная створка сейчас распахнута, ключ в замочной скважине. 4 полки, 2 дополнительные ячейки, тоже с ключами. Ни тебе несметных забытых богатств, ничего. А хотелось спаранов, гороха и жемчуга. Несколько розеток по периметру, склизкие стены, плохая вентиляция налицо. Еще возник вопрос. Распространяется ли лимит на энергию на командирский состав? Без масляных радиаторов тут только болезни разные зарабатывать. Правые ворота вели непосредственно в складское помещение, длиной около 12 моих шагов, в которое и врезался кабинет, образуя дополнительную нишу. Хранилищем представшая картина называлась только гордо на бумаге. Ни одного стеллажа, оружейных стоек или хотя бы деревянного поддона, только тенета, грязно-белого цвета потолок и плохо побеленные стены. В принципе, чего-то такого и ожидал. Если идентичная картина будет и с казармами, то первый выезд придется проводить сразу же, в первый день прибытия моих людей для добычи хоть какой-то мебели. Отсутствие минимальных удобств коллектива быстро скажется на боеспособности отряда, а это, в свою очередь, отрицательно повлияет и на выживание. Распишись, что помещение осмотрел и принял. Получи средства пожаротушения на складе, а также полностью ознакомься с ТБ. Оно несложно. После общего инструктажа для новых командиров, который состоится завтра в 10:00, будет по ним небольшой экзамен для каждого. Не сдашь – первое взыскание. Жизнеутверждающий заявил английский лис, протягивая бумаги на подпись. Это был заключительный этап. До экскурсии мы с ним сидели в роскошно обставленном кабинете, где Фокс и выполнял служебные обязательства. Система простая. Штаб-склад закреплялся за мной на год с возможностью продлить контракт на таких же условиях, как и имелась возможность взять помещение в лизинг после окончания срока наказания. Или вообще перевести в частную собственность, при наличии соответствующих средств, конечно же. Присутствовала и хитрость. Только за 3 месяца моего отбывания наказания арендная плата не взималась. Затем 50 копеек за квадратный метр в месяц. Итого около 55 рублей. Не хочешь платить? И не надо. Острог и форпосты нуждались в своих героях. А судя по тому, сколько лет склад простаивал, желающих обзавестись таким геморроем, искать приходилось на добровольно-принудительной основе. Условия досрочного расторжения договора имелись. Ими выступала моя смерть. При этом все нажитое переходило в собственность форпоста. При отсутствии наследников. Это в случае, если ты не являешься членом штрафных батальонов, а так все острогу и точка. В принципе, система простая. Каждый улучшает за свой счет жилые и нежилые площади башни. А это обязательная процедура, учитывая, что правила ТБ по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ регламентировали многое, и нарушение техники безопасности приводило к печальным последствиям. «А если с командиров снимут?» – задал вопрос я Фоксу, которому подходило прозвище на все 100%. Сам рыжий, лицо не конопатое, но какое-то хитрое-хитрое. Придавал плутовской вид и разрез глаз, и острый нос, и такая же форма ушей. Все легко при минимальном воображении соотносилось с лисьей мордой. «У нас них не снимают, могут расстрелять, скормить зараженным, повесить, посадить на кол и многое другое. С дисциплинарными взысканиями ознакомишься, в бумагах все есть. Поэтому данный пункт и не оговаривается», – вполне спокойно пояснил ординарец. «Контракт стандартный заключает со всеми командирами, рекомендован князем с целью развития периферии». «Да, и подумай сам, если ты здесь 3 месяца нормально отработаешь, опыта наберешься, то еще 6 и гражданство в кармане. А это...» Тот сделал неопределенный жест пальцем, откидываясь назад в глубоком офисном кресле. «Не просто звездочка, войди», задумавшись, перебил я его мысль. «Именно», поднял тот указательный палец. «Вот точно сказал, десяточка». На моем же идентификаторе после манипуляции с ним хитрым ординарцем появилась красная полоска, обозначающая принадлежность комсоставу штрафников. Возглавлял я специальный 403-й отряд. Еще и ментотметка о должности, и другая информация отпечаталась в личном деле. Оказывается, и такое заносили в местный паспорт. Интересная градация. Такой цвет на личном деле уголовников обозначал склонен к побегу, или плох тот военачальник, который не желает сбежать. Хорошо желтую не присобачили, ту самую склонен к насилию. С другой стороны, тут у нас мультиверсум, кто знает, как обстоят дела в других реальностях, но это лирика. Главные твои журналы, которые следует регулярно вести, это учет личного состава и сдача матценностей. Так как вы все штрафники, то после выезда на задание прохождение штатного ментата обязательно. Кто-то из твоих подопечных увильнет без уважительной причины, тебе взыскание. Раз в 7 дней происходит выплата твоей доли. Она может быть как в рублях, так и в спаранах, горохе и жемчуге. Последняя по курсу острога на тот день. По поводу дисциплины, все это есть в твоих командирских мануалах. Впрочем, как и про все остальное, что я уже озвучил. С ними ознакомься в первую очередь, но доведу основное, скажем так, самое важное. Постулаты, мать его, так и не бора. Первое. За любой проступок подопечных отвечаешь ты. Никаких оправданий. Хоть в сортир за ними ходи. Некоторые твои коллеги ввиду этого вводят драконовские меры. Например, свободное перемещение запрещено под страхом пули. Образовывается эдакая тюрьма. Мне импонирует подход твоего бывшего начальства, Герды. И, как показала ее полуторагодовая практика, у нее самый высокий процент выживаемости контингента. Большая их часть отправляется интегрироваться в общество, отдав сполна ему долг. Как быть? Решать тебе. Второе. Ты их можешь всех убить на месте без всякой на то причины, отметив лишь в журнале неисполнение приказа. Привезли компанию послезавтра. Всех их тут же кладешь, и тебе никто слова против не скажет. Требуется только подтвердить у ментата их 100-процентную смерть, так как в противном случае штрафник объявляется в розыск. Тебе же вновь взыскание 10 и расстрел. Но рисковать с этим не советую. Почему? Задал вопрос после того, как не дождался ответа от меня. Продолжил монолог. Подать заявку на пополнение ты можешь после выполнения 3 заданий. А так, хоть всех перебей. Но мотаться по делам будешь один. Спрос, как с отряда, не выполнил без уважительной на то причины взыскания. 2 вопроса. Я даже поднял 2 пальца в знаке «Виктория». Хотя у меня их было 3, но один задам потом при случае Герди. Если в первом выезде потеряю личный состав, то дальше будешь ездить на 2 в одиночку. Тот, поставив локоть на стол, в такт своим словам, помотал ладонью с оттопыренным большим пальцем. «Ты командир, ты отвечаешь за все. На тебя вообще ничего почти не распространяется. Всем, кроме комсостава и военных, а также администрации, запрещено держать патрон в патроннике, то есть на боевом взводе оружия. Стрельба в пределах форпоста, если не было прорыва, вне отведенных для этого специальных мест, карается для всех, кроме тебя. При этом убивать твоих подопечных можешь только ты, как и применять к ним дисциплинарные взыскания. То есть ты один царь и бог для этой кучки. Голову не кружит. А пополнение БК проигнорировал я подначку. Тут в улье практически каждый такой особенный. Только от градуса мороза в голове зависело. Матобеспечение и прочее, с этим как обстоят дела? Или, к примеру, пострадает автомобиль во время выезда? По ГСМ, в принципе, пока нет своего ангара, обеспечим. Но тут такое дело. Что ты за командир отряда отвязных рейдеров, который с этим побирается и не может набрать его сам на выезде? По оружию ставишь на учет свой крупняк, а также другое вооружение. Да, тут есть нюанс. Разная экзотика, увы, но не подлежит замене. Так как возиться с ней накладно, стандартные калибры указаны в мануале. Если есть траты, указываешь их в заявке. После ментата возмещение, если по делу. Все остальное за свой счет. Заявку на отдельный бокс для техники можешь подать после месяца работы. По результатам будет принято решение. Затем приемка передачи помещений, росписи. Лис напоследок внимательно посмотрел мне в глаза, затем сказал. «Пока ты ей не пара», — судя по тону произнес он это не в упрек, скорее констатировал. «Что ж, послушаем этого предсказателя судьбы». «Девушка она хорошая. Как-то со своим отрядом она нас из такого замеса выдернула». Из 6 только 2 к тому времени в живых осталось. «И да, нам бы тоже пришла хана, если бы не Герда. Я от всей души буду рад, если она будет счастлива, поэтому намекну, сейчас из-за одного чертового кластера. А ты там был, наработанные годами схемы пошли по бую. И нет ни одного командира из старичков, все схлопнулись. Вокруг один молодняк, самый старый из вас месяц назад начал карьерный взлет. Так вот, сейчас есть уникальная возможность подняться очень и очень высоко. К вам всем повышенное внимание. Нужны люди. И не в обиду. Я сказал, ты услышал». Протянул мне ладонь, я молча пожал. Тот кивнул и удалился. Я же задумался о его словах. Обидеть он меня не хотел. Подзадорить на трудовые подвиги – это да. И любая уникальная возможность здесь от чего-то вела к смерти. Но это лирика и без сопливых, как говорилось. Вот только нужно понимать и видеть еще один нюанс. Такой крохотный вроде бы. А это я узнал от Мальба. Другим командирам выдавали обустроенные, слегка обезжиренные склады сгинувших во славу Стикса и казармы, пригодные для жизни. Вот и первая проблема, впрочем, предполагаемая, она встала после осмотра будущих пристанищ для личного состава, которые находились за моей пока еще невиденной после ремонта комнатой. Одинаковые клетки, примерно 4 на 7, были оснащены только буржуйками. Бетонный пол, такие же стены и извечная звездка. Узкое окно, бойница с рассохшейся рамой, две розетки. Под потолком пара лампочек, висящих на проводах без плафонов. Свет от них тусклый-тусклый. Холодно, чуть сырый и затхлый запах нежилого помещения щекотал ноздри. На вопрос, можно ли получить хоть какие-то кровати, ответ был ожидаемый и предсказуемый. «Такое вряд ли найдется на складе, но поинтересуйся у Мальба, а там как договоришься?» «Все, чем мы тебя должны были, обеспечили. Кипа карт, мануалы, журналы, ключи и пустые помещения. За них тоже мне после трехмесячного послабления следовало платить аренду в течение 9 месяцев. Пока насчет этой проблемы даже не задумывался. Зачем зря забивать голову? Сосредоточиваться надо на решении более насущных задач. Стоило ли вкладываться? Однозначно. Все больше меня захватывала идея создания собственного военизированного подразделения. Опытного, жесткого, прошедшего огонь и воду, моторизованного, вооруженного и опасного для всех, кто против. А потом можно и с Дохлером побеседовать, да заняться брошенной ими темой. В общем, мысли, мысли. С одной стороны, о чем тут можно думать? Завтра деревянный макинтош и досвидос, бродяга. Но если все произойдет так, то и хрен с ним, мне будет все равно. А вот если срастется грамотно, то еще побарахтаемся. Я закрывал дверь в женскую казарму, которая была расположена ближе к моей двери. Как определил гендерный состав, коль обе биндеги одинаковые, как две РГДшки. А кто командир тут? И тут же материализовался, словно из воздуха хохмач, вид имел какой-то смущенный, а глаза в пол, только ножкой не шаркал. Протянул руку, а я, предчувствуя какие-то неприятности, спросил, глядя в глаза: «Как успехи?» И пожал его сухую, мозолистую ладонь. «Так-то все отлично, но мы тут кое-что поменяли, сделали как в лучших домах. Мужик, ты не жадный, к нам по-человечески над душой не стоял. В общем, смотри сам. Просто начали с твоей мебелью мудрить, но она хрен куда подходила, по большому счету». Рубанул строитель правду матку, поднимая взгляд. «А тут еще в закромах нормальная печь нашлась, да и Диль у нас дизайнер. Немного корректив внесли». «Мда, если это коррективы, то...» В любом случае, челюсть у меня отвалилась. «Сюрприз!» У меня на шее повисла Герда. Я машинально обнял ее за талию, пытаясь рассмотреть все. Справа первой бросалась в глаза современная вертикальная круглая печь-камин с прозрачной дверцей, за которой сейчас плясали языки пламени, даря уютное тепло. Именно так, уютное тепло. Буржуйка сместилась к левой стене, практически к центру комнаты. Рядом закрепили вертикальную дровницу, заполненную березовыми и дубовыми поленьями. Под ней стояло и высокое ведро с аксессуарами типа кочерги. Напротив печи, под углом, два глубоких кресла на ворсистом круглом небольшом ковре, между ними маленький круглый низкий столик. По этой же стороне дальше угловой диван светло-серый, явно не та дешевая и легкая подделка, которую, корчась и матерясь, из-за габаритов грузил я. Присутствие женских рук уже ощущалось. Подушки, плед, на полу опять ворсистый овальный ковер. Сверху несколько навесных полок, на подоконнике два цветочных горшка с кактусами, еще и жалюзи. В ближнем углу по этой же стороне угловой шкаф до потолка, снизу которого разместился мой маленький холодильник, а сверху микроволновка. От него, прикрепленный к стене с дверным проемом, начинался неширокий подвесной столик, под которым обнаружились два барных стула. С другой стороны стоял стильный напольный кулер для воды. Сверху стола, полки и полочки, а также пара небольших над ним светильников. Возле окна справа угловой шкаф-купе с зеркальными дверцами. От него по стене шла массивная узкая столешница. Ее я уже видел, тумбочка с выдвижными ящиками. Мою латинскую надпись закрывала плоская панель огромного телевизора, по обеим сторонам которого симметрично разместились разнокалиберные подвесные полки. В левом углу прихожая, но без шкафа. Сразу за ней упирающийся в потолок металлический оружейный шкаф. Офисное кресло. Ну, это точно я привез. Хохмач, далеко не отходи, разговор есть. Обернулся к строителю, когда обозрел все. И очень-очень разозлился, несмотря на восторг. Да, круто. Но я все возьму сам, мне подарки не нужны. У себя пока буду в течение часа. Он явно понимал, кто тут лишний. И от души за работу, с меня коньяк, протянул руку, которую тот смущенно от вполне заслуженной похвалы пожал. Скромняга, мля. Только за ним закрылась дверь, как я внимательно посмотрел в глаза Герде. Та улыбалась вполне счастливо. Не хотелось портить момент, но... Так, сколько я тебе должен? Да нисколько. И это принципиально. Это мое извинение и просить прощения. Я начала еще до того, как с тобой встречаться. После разговора в кафе, как окончательно определилось, что ты здесь пострадала незаслуженно. Остальные люди в моем отряде получили сразу примерно подобные условия. Конечно, дизайном и украшательством там занималась не я, но это твой персональный бонус. Изначально именно благодаря мне ты получил гадюшник. И да, там, где можно, стараюсь свои ошибки исправлять. И чтобы совсем не мучился, все это на складе давно пылилось, остатки, которые неизвестно куда было пристроить. Более того, завтра к вечеру попутно опять пару машин с таким же точно антуражем пригоним. Оно ничего тут не стоит. Порох, пот, кровь, жизнь. Перебивая девушку мерно, расставляя акценты, перечислил я плату. Не здесь. Ни разу там до стрельбы или потерь не доходило. Что же до пота? Так кто его считает? Работа уже оставалась плевая, до этого ведь основную часть хохмач со своими уже сделали. Тут просто принести, часть установить. Стол и полки это ты заказал, шкаф тоже. Твою надпись никто не трогал, телевизор можно всегда снять. Мир? Та протянула ладошку, улыбнулась, совершенно не чувствуя за собой никакой вины. Посмотрела внимательно в глаза. И что с ней делать? Видно, души порыв шел. хотя были у меня подозрения, что она еще до того, как я понял сам, что девушка моя, та четко представляла, кто тут и чей. Ладно, отдарюсь с лихвой. Главное, видно, понимала мои противоречивые эмоции. Мир пожал ее руку, затем поцеловал в шею. Так-так-так, явно неохотно отстранилась та. Не надо, а то мы сегодня ничего не успеем. Дел выше головы. Здорово ты тут все украсила, и так все удивительно получилось, ничуть не слукавил я. Да и посмотрел бы на того, кто мог бы провернуть такой финт с ментатом. У меня бы так не получилось, не ожидал. Тепло, уютно. Забрался бы в кресло во второе ты, а лучше ко мне на колени. Вино, огонь, мы, да и диван нужно проверить. Вот и проверим, когда твои подопечные поступят. А до этого лучше давай у меня. Тут все здорово, мне самой тоже понравилось. Но общий душ в конце коридора как-то того для дамы. Думаешь, для мужчин того? Уболтала языкастая. Действительно, надо стремиться к большему. Поэтому следующая цель – нормальное жилье с ванной, кухней и, чего греха таить, с сортиром. Мне нужно бежать. Ангел внизу тебя ждет. Какая-нибудь помощь требуется? Я ведь не шутила, когда говорила про снаряжение и прочее необходимое. Она, опершись, а мою руку стала обуваться. Скорее, она по другим направлениям. Нужна информация. Времени крайне мало. Самому входы и выходы искать. Скажи, есть ли тут люди, кто не за бесценок обменяет на рубли черную жемчужину? В принципе, у всех нормальных курс стабильный, вычитай 20% из осторожной официальной суточной цены. Можешь к Груздю обратиться? У него касса должна быть с собой. Сегодня днем 11 200 в метрополии стоила чертовка. Чертовка! Посмаковал я новое слово, оценивая. А что, подходит? Смысла гораздо больше, чем просто в чернухе. Для общего развития. Сетка тут есть, пароль не требуется. Котировки ежедневно передают. Кроме нас, занимается скупкой мальб. Других советовать не буду. Как они дела ведут, не знаю. Да и конкуренты они мне, но... Топай, топай. Шутливо вытолкнул ее я, не давая закончить скользкую фразу. Скажет, но если мне не доверяешь... По всем канонам должен буду убеждать ее в обратном. Вот только я сам до конца не решил, доверяю ей или же не до конца, или вовсе нет. А Герда очень крутой ментат. Связался с Груздем, тот был в ангаре с ангелом, попросил подождать. Сам договорился со строителями привести в порядок казармы, покрасить стены, потолки побелить, окна поменять, как и установить нормальное освещение, вместе с новыми буржуйками, пусть и не столь навороченными, как у меня. За все 110 рублей получилось, больше на это не собирался тратить. Пусть сами товарищи шуршат и приводят свои обители к тому уровню, который им необходим. Я же помогу в приобретении правильных жизненных ориентиров. А вот на складское помещение вышли совершенно другие расценки. За работу под ключ они запросили 1500 рублей, но я пока остановился на побелке и покраске стен, пусть и частичной, а также замене советских ламп дневного света на более современные. Розетки, выключатели, опять буржуйка, пока вышло 230 рублей. Попросил начинать с большого склада, на кабинет пока были планы. Не потащу же я в новенькое жилье трофеи из мародера. Да, вчера поразвлекался, стрессы поснимал, а там, скорее всего, такая густая вонь. Хохмач пообещал закончить работу к вечеру. С другой стороны, а почему нет? Когда имеются все необходимые инструменты, краска и прочее, и количество задействованных людей не полтора землекопа. Дрон, Гайвер и Грусть, который предварительно отсчитал мне за жемчуг 8960 рублей помогли перенести трофеи в склад. Впрочем, ничего сложного. Последний прикатил откуда-то три тележки с электродвигателями, куда погрузили все барахло, включая корт вместе с турелью. Вся команда двинулась к лифту, однако никаких кнопок вызова не обнаружилось, и все, оказалось, ждали только меня. «Айди свой приложи», — сказал Гейвер и пальцем ткнул на окошко сканера. «Ты теперь сам командир, вот можешь пользоваться, но выше третьего и ниже нулевого никак не проникнешь. Простые бойцы только в сопровождении». «Даже вольные?» «Ага», — кивнул тот. Затем за руль мародера уселся ангел, который привез меня на минус первый уровень, где и располагались боксы для техники. Проехали мы не меньше полукилометра. Подземные размеры впечатляли. «Ниже тоже что-то есть?» — спросил у него. «Да, есть, но не про нашу честь», — односложно ответил тот и не стал дальше распространять мысль. Сам ангар местных кулибинах был метров 20 в длину и 30 в ширину, потолок не менее 6. Масштабная какая-то постройка. Как-то даже по меркам Острога слишком. «Что вы можете предложить и что можно успеть до послезавтра?» — обратился я к мастеру с именем Дикий. Не знал, за что он его получил, выглядел наоборот степенно, несокрушимо. Эдакая среднего роста скала, невозмутимая уральская, то есть седой бородищей, с какой он и ковал победу. Механик для рукопожатия протянул запястье, руки в масле. «У нас есть почти под эти крепления отвал на бампер. Это чтобы пробки раздвигать». Заглянул тот под машину, затем кивнул сам себе, мол, так и есть. Вел тот себя уверенно, будто у него почти каждый день мародеры ремонтировались. А может, так и было. «Затем я бы посоветовал защитить бронестекла дополнительно решетками. Не беспокойся, сами бойницы не перекроем, но какая-то защита от тварей будет. Проверка всех узлов и систем я занимаюсь непосредственно машиной, то есть ходовка, двигатель, кузов и так далее. А электронной начинкой оружейных и прочих систем сейчас Ким подойдет. Годится?» «Да, только еще надо десантный отсек отмыть. Я не стал просить выкидывать сиденье». «Запашок еще тот», — сморщился мастер, когда я открыл заднюю дверь. «Но эта модель нам знакома. Изредка появляются подобные. Не российский этот броневик. В империи таких отродясь не было. Проделки мультивирсума. Туда этих растудать. Но наши собирали всякую ненужную дрянь. Не пихали, не как в западных царствах. Поэтому тебе повезло. Без использования дорогостоящих процедур в машине запаха не будет». «А вот и Ким», — ткнул заскорузлым пальцем в парня лет 25. «Тот тоже не был похож ни на корейца, ни на китайца. Вполне себе славянская внешность, с перебитым носом и в очках. Я сейчас подойду, вы пока поговорите, а потом общие итоги подобьем». Поздоровались. «Что требуется сделать?» — посмотрел тот на меня. «Первое – продублировать управление модулем на водительское сиденье с возможностью без особой акробатики использовать пассажиру рядом. Второе – дистанционный блокиратор, настроенный на мои отпечатки как для двигателя, так и для турели. Еще на закрытие дверей. Это я решил подстраховаться. Это возможно?» «До утра? До послезавтра?» «Да». «В принципе, ничего сложного. Соответствующее оборудование у нас имеется. А если использовать передатчик десяточников, то совсем никаких проблем», — задумчиво произнес спец по электронике. «В радиусе 5 километров будет стабильно работать. Брелок размером с батарейку получится. На шее можно таскать». «Нормально. Если есть мануал по этой машине, то готов купить его». «Найдется». «И еще проверить все системы». «Это само собой. Еще что-то?» «Пока нет». Вернулся Дикий и, как итог, 1500 рублей, отдельно за 300 сам блокиратор. заплатив треть в качестве аванса, после чего отдал мастерам ключи. И какой-то хмурый парнишка на небольшом явно военном джипе, которых мне не доводилось видеть, отвез нас с Ангелом на нулевой ярус. Сервис? Не было печали, командирство, ну такое, в чем очередной раз убедился, когда большая часть рейдеров за столами вполне себе весело проводила время. У меня же в руках инструкция по ТБ, которую требовалось тщательно изучить. Заказав кофе и закурив, принялся внимательно изучать ее, ожидая Герду, с которой договорились поужинать. Неожиданно все, как по команде, повернули головы в сторону дверей. Шум стих. Я сидел спиной. Оборачиваться было лениво. Комендант, скорее всего, заявился. Сначала ноздри ощутили запах ароматной сигары, затем хорошего виски. Отпнув в сторону стул, за мой стол, не спрашивая разрешения, уселся ковбой. Поставил на стол бутылку с Джек Дэниелсом. Мой взгляд задержался на его перстне со знаком. Рейдер пристально посмотрел мне в глаза. «Надо поговорить».